Глава шестая. Тайна остается тайной. Перед тем, как покинуть планету, они пошли на сиенду господина Панченги и объявили всем рабам и маленьким рабыням, что отныне они свободны, и завтра к ним прилетят настоящие воспитатели, повара и учителя. Пучини два приказал надсмотрщикам выполнять до завтра свои обязанности, но никого не бить и не обижать. Потом он пошел в кабинет рабовладельца Панченги Мулити. Бабушка Лукреция, Алиса и Заури уже были там. «А жалко, что моя теория о двух галактиках неправильная», — сказала Алиса. «Как приятно знать, что у тебя есть двойник. Я бы отыскала маленькую Алису и заботилась бы о ней». «Твое счастье, что ты большая, а она маленькая», — улыбнулся Пучини-2. «А представляешь, если бы все было наоборот?» «А что?» «Тогда бы она о тебе заботилась и даже носила бы в кармане». Алиса засмеялась и больше о своей гипотезе никому не рассказывала. Бабушка и Заури просматривали картотеку рабов Сиенды Панченги, надеясь отыскать в ней настоящее имя и адрес Заури. Лукреция Ивановна подошла к большому, до потолка, сейфу и пыталась его открыть. «Ключей нет», — сказала она. «Он их взял с собой». «А ты открой его волшебным способом», — решил Пучини-2. «Твоя правда», — сказала бабушка. Она отошла на три шага, протянула вперед руки и начала бормотать. От ее бормотания сейф начал вздрагивать и трястись. Тяжелая стальная дверь чуть выгибалась, будто ее тянули не слова маленькой хрупкой женщины, а трактор. Бабушке было очень трудно, даже пот выступил на лбу. Наконец руки ее опустились, и она призналась. «Стара стала, не могу». «Для женщины совсем неплохо», — сказал Пучини. «Ты давно не тренировалась, а если бы тренировалась, обязательно бы открыла. А теперь смотрите!» Словно нехотя, лениво и медленно Пучини-2 поднял руку и указал пальцем на замок сейфа. «Откройся!» — сказал он. Сейф сопротивлялся полминуты, не больше. Он даже подпрыгивал на месте, и вдруг с резким шумом дверь распахнулась настежь, и из сейфа посыпались пачки денег со всех планет галактики, драгоценности и монеты. Алиса сказала, «Мой мешочек с бриллиантами пропал бы здесь». «Какой мешочек?» — спросил Пучини-2. Алиса рассказала, что она намеревалась выкупить Заури из неволи и собрала свои бриллианты. «Ничего», — сказал Пучини-2, заглядывая в сейф и разбирая коробки с бумагами. «Часто чем богаче человек, тем жаднее. Панченга взял бы у тебя твои бриллианты. Но вот отдал бы ли он тебе Заури? Большой вопрос». Пучини-2 вытащил из сейфа длинную пластиковую коробку с несколькими отделениями, отнес ее на стол. Тонкими сухими пальцами он перебирал карточки. Их было множество. «А вот и нужная нам ячейка», — сказал он. Пучини нашел нужную карточку. К ней была приклеена фотография Заури и написано: «Передана в цирковое училище за 10 000 кредитов». Пучини-2 перевернул карточку. На другой ее стороне была приклеена фотография маленькой девочки. «Вот такой ты сюда попала», — сказал фокусник. «Похоже?» «Она совсем не изменилась», — улыбнулась Алиса. Но Заури совсем не интересовала собственная фотография. Она сунула носик в ящик в поисках других фотографий и документов. «Где же все?» — — спросила она. «Как видишь, больше здесь ничего нет». «А кто моя мама?» «К сожалению», — произнес Пучини виновато, «к сожалению, этого мы пока не знаем». «Не смейте так говорить!» — рассердилась рабыня. «Я же не сама родилась! Меня где-то нашли! Меня украли из какого-то королевского дворца! Почему вы скрываете от меня?» Она начала громко рыдать, а остальные стояли вокруг и молчали. «Разве отыщешь слова утешения для девочки, которая не знает, кто ее родители?» «Послушай», — произнесла наконец Алиса, — «мы доберемся до братьев Панченгов. Кто-то из них наверняка знает». Но Заури продолжала плакать.